Глава четвертая. Я замерла, чувствуя, как внутри все закипает. Слова этого грубияна резанули больнее, чем ледяной ветер за окном. «Вы просто невыносимы!» Выдохнула я, сжимая кулаки. «Да как вы можете судить, ничего не зная обо мне? И сами даже рот не открыли, чтобы представиться!» Мужчина лишь хмыкнул, скрестив руки на груди. Его взгляд, тяжелый и оценивающий, скользил по моему сценическому костюму, нелепому в этой обычной деревянной избе, но такому привычному на театральных подмостках. Хотя в данный момент я всей душой ненавижу и этот костюм, и свою жизнь. Хочется накричать на кого-то, но это же невоспитанно. И королевы себя так вести не будут. Это недостойно. «Могу», — отрезал он, — «потому что вижу перед собой избалованную девицу, которая привыкла, что все решается по щелчку пальцев, а тут вдруг столкнулась с реальностью». Столько неприкрытой издевки в голосе этого великана в теплой клетчатой рубашке и широких штанах, что у меня к горлу подступает ком от обиды. «Но если тебя успокоит мое имя, то зовут меня Мирон». Я открыла рот, чтобы возразить, но слова застряли в горле. В его грубости была доля правды, горькой, колючей, но неоспоримой. Всю жизнь я плыла по течению, позволяя отцу решать, что мне делать, с кем общаться, как жить. И только недавно, впервые за 25 лет, попыталась вырваться из-под его опеки. Чем это обернулось, известно. «Мирон, ты бы успокоился», — спокойно произнес рядом сидящий старик, которого, как я уже поняла, зовут Сергеевичем. «Девушке и так нехорошо». Вот только хозяин дома не был так же лоялен, как Сергеевич. Быстрый хмурый взгляд на старика, и тот молчаливо поднял руки вверх, опуская голову, будто соглашаясь. Вот только с чем, я даже представить не могу. Я уже собиралась снова начать возмущаться, как из дальней части дома послышались легкие шаги. Настя вернулась, таща за собой старенький деревянный сундучок. Ее глаза все еще были на мокром месте, но в них читалась решимость. «Вот». Она поставила сундучок рядом со мной, огибая отца и вызывая у всех легкий шок. «Тут теплые вещи. И носки, и шарф, чтобы это не заморозило нас всех. Если чай помог, то носки тоже должны». «Настенька», — позвал малышку Мирон, но она не сводила взгляд с меня. Я невольно улыбнулась. В ее наивной заботе было что-то трогательное. Детская и до боли искренняя. «Спасибо, Настенька», — тихо сказала я, стараясь улыбнуться как можно искреннее. «Ты очень добрая». Девочка на секунду замерла, будто не ожидая благодарности, а потом вдруг бросилась к отцу. «Пап, ты видел? Она улыбнулась! А Снежная Королева не улыбалась, она всегда была злой!» Затараторила она, цепляясь за его руку. «Давай просто поможем ей, а? Вдруг мы сможем растопить ее сердце?» Мужчина тяжело вздохнул, провел ладонью по лицу, словно стирая усталость. На мгновение он показался мне не грозным великаном, а просто уставшим человеком, который не знает, как поступить. Присел на корточки, притянул дочь к себе и, взглянув ей в глаза, просто кивнул. «Ладно», — наконец произнес он. — «Но только до утра. А там сама решай, куда идти». Это уже было сказано мне. — «Метель должна стихнуть, и можно будет добраться до связи». Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Внутри что-то дрогнуло. То ли благодарность, то ли стыд за свою слабость. — «И еще», — добавил он, уже направляясь к двери. «Если хочешь есть, напечи каша и еще чай свежий. Но сначала переоденься, а то и правда всех нас заморозишь». Мирон скрылся в глубине дома, унося на руках Настю. А рядом сидящий Сергеевич как-то странно улыбнулся, по-отечески, если это можно так сказать. «Ну и я пошел». Он хлопнул себя по ногам и ловко поднялся с дивана. Будто не у него здесь седая борода, и не он ходит прихрамывая. «А на Январского не дуйся. Он у нас мужик суровый, но справедливый». «Я так и поняла», — кивнула я и снова поблагодарила Сергеевича за заботу. Когда он вышел, я опустилась на край дивана и, наконец, позволила себе выдохнуть. Тело все еще ломило от холода, но теперь хотя бы не приходилось притворяться сильной. Стянула с себя шубку, сапоги, прикрылась одеялом, сняла платье и колготы. Кожу покалывало, неприятно тянуло пальцы на руках и ногах. Хотелось их растереть. В приглушенном свете единственной лампочки, что горела под потолком, я попробовала рассмотреть себя, но вроде ничего страшного не было. Я с детства занималась закаливанием, вероятно, это и спасло. Я буду надеяться, что последствий не будет. Но все же, открыв сундук, достала черные мужские подштанники, серые вязаные носки, обычную хлопковую футболку и вязаный свитер. Натянув на себя все эти вещи, я поймала себя на мысли, что они пахнут теплом. И это до того показалось странным, что в какой-то момент я просто прижалась лицом к рукаву и начала вдыхать странный травяной запах, прикрыв глаза. «Ну и вид у тебя, Снежана», — прошептала я сама себе, улыбнувшись. Есть мне не хотелось, а вот от чая я бы не отказалась. Медленно поднявшись, я прошла в соседнюю комнату, откуда выходил Сергеевич в прошлый раз, и действительно увидела обычную деревенскую печку, от которой веяло теплом. А сверху стоял обычный железный чайник. Налив себе кружку чая, я пошла назад в комнату, кривясь от каждой скрипучей под ногами доски. Но замерла, как только вошла в комнату, где меня расположили. На диване сидела Настенька, поджав к себе коленки, и смотрела в мою сторону изучающим взглядом. «А ты правда снежная королева?» — прошептала она с любопытством, склоняя голову на бок. Я рассмеялась, впервые за долгое время искренне, без притворства, без постановки, не играя роли. Смех сам вырвался. Я подошла к дивану и села рядом, повторяя позу девочки. «Нет, Настенька», — ответила я малышке, смотря ей в глаза. «Я просто девушка, которая немного заблудилась». «И ты не умеешь управлять ветром?» То ли с надеждой, то ли со страхом, спросила Настенька. «Увы, нет». Я покачала головой. «Это все просто сказка, а я оказалась не в том месте и не в то время. Это все совпадение». Девочка нахмурилась, явно разочарованная, но тут же оживилась. «Тогда давай ты расскажешь мне сказку, настоящую». Я задумалась. Моя жизнь вообще как сказка, только сюжет у нее печальный и темный. В голове завертелись обрывки воспоминаний. О репетициях, о ссоре с отцом, о предательстве Ивана. Но для Насти нужно было что-то другое, что-то светлое. «Хорошо», — согласилась я. «Садись поудобнее». Я подтянула одеяло, накинула его себе на ноги и, укутав Настю, тихо заговорила. «Жила-была одна принцесса». «Настоящая?» — тут же уточнила Настя, заглядывая мне в глаза. «Самая настоящая», — подтвердила я. И была она очень красивой, но совсем несчастной, потому что ее отец, король, все время говорил ей, что она должна делать, куда идти, с кем дружить, какую одежду носить. «Как твой папа?» — перебила девочка. Я запнулась. От проницательности слов малышки мне стало не по себе. Не знаю, откуда во мне нашли силы кивнуть, но я продолжила. «Да, похоже. И вот однажды принцесса решила сбежать. Она хотела найти себя. Ту настоящую, которую никто не видел за маской послушной дочери. Настя слушала, затаив дыхание. Ее глаза блестели в приглушенном теплом свете, а на лице читалась такая искренняя заинтересованность, что мне стало теплее. Не от свитера, а от чего-то внутри. «И что было дальше?» — спросила она, когда я замолчала. «Дальше...» — я задумалась. Дальше она встретила человека, который сказал ей: «Ты не обязана быть той, кем тебя хотят видеть. Ты можешь быть собой». «Это был принц?» Я улыбнулась, а в голове самым странным образом мелькнул образ Мирона. Я вздрогнула и постаралась прогнать образ. «Не обязательно. Иногда принцы оказываются не теми, кем кажутся, а настоящие спасители. Это просто люди, которые верят в тебя». «Как мой папа?» И снова эта искренняя заинтересованность в голосе малышки поразила. «Наверное», — ответила я и отпила чай из кружки, чтобы спрятать нервозность. Настя кивнула, будто поняла все до последнего слова, и совершенно неожиданно прижалась ко мне. «Я рада, что ты здесь», — прошептала она. «Даже если ты не снежная королева. Ой, а ветер стих!» Настенька посмотрела в окно и улыбнулась каким-то своим мыслям. В этот момент в комнату вошел Мирон. Один короткий взгляд, и он скрылся на кухне, там, где я еще недавно сама себе наливала чай. Через минуту он вернулся с кружкой дымящегося ароматного напитка и уселся в старое кресло, которое скрипнуло под его весом. «Ну что, сказка закончилась?» — спросил он, ставя кружку на широкий подлокотник и придерживая рукой. «Еще нет», — ответила я. «Мы только в самом начале». Он кивнул, но в его взгляде мелькнуло что-то новое. Не раздражение, а, кажется, любопытство. Или даже сочувствие. Он что, подслушивал? Или подсматривал? «Тогда продолжайте», — сказал он, принимая расслабленную позу. «А я послушаю». Комната на несколько секунд погрузилась в странное молчание. Мирон смотрел на меня слишком внимательно. А вот Настенька, наоборот, прижалась ко мне еще крепче, нырнув под руку. Я набрала в грудь побольше воздуха и поняла, что терять мне особо нечего. Я попала в совершенно другой мир. Так почему бы мне не придумать сказку, в которой все будут счастливы?